Глава 38. Пенный ландшафт. Последнее существо, которое он встретил, прежде чем покинуть океаны Европы, оказалось и самым большим. Оно очень напоминало растущий в тропиках земли баньян с его десятками стволов, которые позволяли одному растению превращаться в целый лес, покрывающий иногда сотни квадратных метров. Однако этот экземпляр шагал, очевидно, совершая поход от оазиса к оазису. Скорее всего, Тянь был уничтожен одним из этих существ, либо существом очень близкого вида. Теперь он узнал все, что хотел, или, скорее, все, чего хотели они. Следовало посетить еще одну луну, и через несколько секунд под ним распростерлась пылающая поверхность Ио. Ну, здесь все было, как он и ожидал. Энергии и пищи имелись в изобилии, но время их союза еще не пришло. Вокруг самых холодных серных озер жизнь уже совершала первые шаги, но не успев достичь хоть какой-то степени организованности, эти преждевременно храбрые попытки смывались обратно в плавильный тигель. Пока, через миллионы лет, не ослабеют приливные силы, приводящие в действие топки Ио, в этом выжженном стерилизованном мире не возникнет ничего интересного для биологов. Он не потратил много времени на Ио и немало не задержался у крохотных внутренних спутников, опоясывавших едва видимые кольца Юпитера, бледную тень великолепия окружавшего Сатурн. Впереди была самая огромная из планет. Он узнает о ней столько, сколько никогда не знал и не сможет узнать ни один человек. Щупальца магнитных полей в миллионы километров длиной, внезапные вспышки радиоволн, гейзеры наэлектризованной плазмы диаметром, превосходившие Землю. Все это было для него вполне реально. Все это он видел так же отчетливо, как и великолепие разноцветных облаков, окутавших планету. Сумев постичь сложные закономерности их взаимодействия, он осознал, что Юпитер гораздо удивительнее, чем кто-либо мог предположить. Нырнув в ревущее сердце большого красного пятна, в окружении молнии и грозы континентальных масштабов, он понял, почему оно существует уже столетия, хотя составляющие его газы значительно эфемернее тех, что формируют ураганы Земли. Стоило погрузиться в более спокойные глубины, и тонкие завывания водородного ветра стихли. Сверху падали мягкие снежные хлопья, слипавшиеся в едва осязаемые горы водородной пены. Здесь было достаточно тепло, чтобы могла существовать жидкая вода, но не было океанов. Полностью газообразная среда была слишком разряженной, чтобы удержать их. Он спускался вниз, минуя облака слой за слоем, пока не попал в область такой прозрачности, что даже человеческий глаз мог бы охватить пространство на 1000 километров вокруг. То был всего лишь небольшой вихрь в громадном круговороте большого красного пятна, и этот вихрь хранил тайну, о разгадке которой человек давно догадывался, но никогда не мог убедиться в своей правоте. Подножие дрейфующих пенных гор окружали мириады маленьких облаков с четкими контурами, примерно одного размера и одинаково пестрые, в красных и бурых пятнах. Конечно, маленькими они были только в сравнении с нечеловечески огромным окружением. Наименьшее из них могло бы накрыть собой большой город. Они, очевидно, были живыми, поскольку медленно и планомерно двигались по склонам парящих гор, словно стадо колоссальных овец на выпасе. И они общались между собой в метровом диапазоне. Их радиоголоса были тихи, но ясно различимы на фоне треска и шумов самого Юпитера. Не более чем живые газовые сгустки, они парили в узкой зоне между леденящими высотами и обжигающими глубинами. Но при всей своей узости эта область была гораздо обширнее всей биосферы Земли. И они были не одни. Между ними стремительно двигались иные создания, такие маленькие, что их легко было не заметить. Некоторые из них были поразительно похожи на земные летательные аппараты, в том числе и по размеру. Но они тоже были живыми. Кто они? Хищники? Паразиты? А может быть, даже пастухи? Целая глава эволюции, такой же чуждой, как и подсмотренная на Европе, открылась для его взгляда. Здесь были торпеды, двигавшиеся с помощью реактивной струи, вроде каракатиц земных морей, охотившиеся и пожиравшие громадные газовые сгустки. Но те вовсе не были беззащитны. Некоторые сопротивлялись при помощи электрических разрядов и зубренных щупалец, похожих на цепные пилы километровой длины. Были и более странные формы, использовавшие все возможности геометрии. Странные полупрозрачные ромбы, тетраэдры, сферы, многогранники, клубки переплетенных лент. Все они, гигантский планктон в атмосфере Юпитера, были созданы для того, чтобы, как паутинки, парить в восходящих потоках, произвести на свет потомство, кануть в глубины, карбонизироваться, пройти переработку и дать жизнь новому поколению. Он обследовал мир, по площади превышавший Землю более чем в 100 раз, и хотя видел множество чудес, ничто не свидетельствовало о наличии разума. Радиоголоса газовых сгустков передавали лишь простейшие смыслы — предупреждение или испуг. Даже охотники, от которых следовало ожидать более высокой организации, были, подобно акулам океанов Земли, просто безмозглыми автоматами. При всей захватывающей дух новизне и исполинских размерах биосфера Юпитера была очень хрупка. То был мир туманов и пены, нежных шелковых нитей, тончайших волокон, свитых из постоянного снегопада, химических реагентов, порожденных грозами в верхних слоях атмосферы. Лишь немногие из этих конструкций были прочнее мыльных пузырей. Самого страшного хищника могло бы разорвать в клочья тщедушнейшее из земных плотоядных. Как и Европа, только в значительно большем масштабе, Юпитер оказался эволюционным тупиком. Разуму никогда не возникнуть здесь, и даже если это произойдет, он обречен на недоразвитость. В возникновении полностью воздушной культуры не было ничего невозможного. Но в среде, где нельзя разжечь огонь и почти нет твердого вещества, ей никогда не достичь даже каменного века. Здесь, паря над центром юпитерианского циклона размером с Африку, он вновь почувствовал, что им управляют. В его сознании сочились настроения и эмоции, хотя отдельных понятий или идей было не уловить. Он словно вслушивался в дебаты на языке, которого не понимает, сквозь закрытые двери. Но эти приглушенные звуки явно выражали вначале разочарование, потом неуверенность, а затем внезапную решимость, хотя он и не мог бы сказать на что. Он снова почувствовал себя домашней собакой, способной уловить перемены в настроении хозяина, но не объяснить их. Невидимый поводок повлек его дальше, вниз, в глубины Юпитера. Он погружался в облака гораздо ниже того уровня, где возможны какие-либо формы жизни. Вскоре его уже не достигали лучи далекого тусклого солнца. Давление и температура стремительно нарастали. Он миновал точку кипения воды и прошел сквозь слой перегретого пара. Юпитер был как луковица, с которой он счищал слой за слоем, но пока что преодолел лишь небольшую часть расстояния до ядра. За слоем пара следовала адская смесь нефтехимических элементов, которой хватило бы на 1 000 000 лет, всем двигателям внутреннего сгорания, когда-либо сделанным на Земле. Она становилась все гуще и плотнее, и вдруг закончилась разрывом, толщиной всего в несколько километров. Следующая оболочка состояла из соединений кремния и углерода такой сложности, что земные химики могли бы разбираться в них целую жизнь. Она была жидкой, но эта жидкость была плотнее самых тяжелых горных пород Земли. На протяжении тысяч километров слой следовал за слоем, но по мере того, как температура достигала сотен, а потом и тысяч градусов, химический состав все более упрощался. На полпути к ядру для химии стало слишком жарко. Здесь распадались все химические соединения, здесь выживали только простейшие элементы. Дальше было глубинное море водорода, но в любой земной лаборатории водород в таком виде просуществовал бы лишь долю секунды. Под чудовищным давлением он превратился в металл. Центр планеты был уже близок. Но у Юпитера имелся в запасе еще один сюрприз. Толстый слой металлизированного, но все же жидкого водорода вдруг закончился, и, наконец, он увидел твердую поверхность в 60 тысячах километров внизу. В течение многих эпох углерод, рожденный в химических реакциях высоко наверху, медленно оседал в направлении центра планеты. Здесь он накапливался, кристаллизовался под давлением в миллионы атмосфер. Теперь здесь находилась величайшая драгоценность в истории человечества и величайшая из шуток природы. Ядро Юпитера, совершенно недостижимое для человека, представляло собой алмаз величиной с земной шар.